Он старался реже бывать дома, тусовался, много пил, снимал каких-то девочек, совсем глупых, молоденьких, привозил домой. В машине наконец-то сменили крышку и замок багажника. Алена в такие ночи не выходила из своей комнаты, как будто ее не было. Девочки разгуливали по квартире голышом. Временами он находил удовольствие в том, чтобы ущемлять права квартирантки и вести себя так, будто его дом по-прежнему безраздельно принадлежит ему. Он сваливал грязное белье на стиральной машине, включал телевизор, мешая ей заниматься, разбрасывал всюду свои вещи, тарабанил в дверь, если она сидела в ванной дольше 5 минут. Алена переносила его хамство стоически и тем больше его злила. Он серьезно подумывал о том, чтобы снять квартиру или переехать жить к друзьям. Он и сегодня отправился бы в клуб прямо из студии, но в кофейне, перекусывая между делом, посадил пятно на рубашку. Размазал салфеткой, разозлился, причем раздражение было направлено на Алену. Почему хрен его знает? Он не может спокойно заехать домой, принять душ и переодеться. Повернул ключ в замке, дверь беззвучно приоткрылась, аспирин зачем-то придержал ее рукой, на секунду замер, прислушиваясь. Алена играла на пианино. В присутствии аспирина она никогда не осмеливалась или не хотела поднять крышку. Повторялась одна и та же музыкальная фраза, повторялась бегло, сочетание и чередование звуков, определенно музыка, безусловно гармоничная. Аспирин не смог понять, как такое можно сыграть на старом фабричном пианино, да еще в пределах 2 октав. Фраза зазвучала снова, и аспирин вдруг понял, что это просьба. Просьба неизвестно о чем и неизвестно к кому обращенная. Повторяется снова и снова, меняется интонация, но смысл остается неизменным. Он хлопнул дверью, фраза оборвалась, почти сразу же опустилась крышка пианино. Алена стояла к инструменту спиной, как будто не она только что играла, как будто ей ни до чего не было дела. «Кто тебя просил трогать чужую вещь?» Она уселась на свой диван, забросила ногу на ногу, взглянула на аспирина, как на надоедливую козявку. Рядом на диване сидел, закинув лапу на лапу, ко всему равнодушный Мишутка. Аспирин плюнул, ушел к себе, заварил чая, принял душ, переоделся. До Коклабака оставалось еще несколько часов. Можно было провести их где-нибудь в уютном кабачке. Хотя аспирин, честно говоря, просто поспал бы часок или повалялся бы на кровати с книжкой. За закрытой дверью гостиной послышались сперва негромкие щипковые звуки, а потом скрипка вдруг зазвучала в полную силу. Аспирин еще ни разу не слышал, как Алена играет смычком. Наверное, она упражнялась, пока его не было дома. Звук по-ученически скрипучий местами становился вдруг ясным и выразительным, просто на удивление уверенным, звонким. Алена играла этюд. Оборвала игру, увидев его в дверях комнаты. «Чего?» Секунду назад он хотел заговорить с ней. Сейчас, под этим презрительным взглядом, пробормотал сквозь зубы. Хлеба нет, масло кончается. Ни слова не говоря, она отвязала подушечку и положила скрипку в футляр. Аспирин, злой как собака, вышел. Закрылась входная дверь. Тогда он оделся и вышел тоже, втайне надеясь, что мерзавка забыла ключи. Он спустился по лестнице, Алена и не думала никуда уходить. Она стояла у входа в подъезд, прижимая к себе Мишутку. «В чем дело?» «Они там», — Алена смотрела в пол. «Кто?» «Они». Аспирин проследил за ее взглядом. У гаражей стояли, курили, сплевывали 2 пацанов лет по 14. Он сначала не понял, в чем проблема, и только минуту спустя до него дошло. «У меня сначала голос пропал, а потом они мне рот зажали рукой. Ну, принесла же их нелегкая именно сейчас». Алена прижимала к груди своего медведя. «Интересно», — подумал аспирин, — «она может его науськать». «Когда явной угрозы хозяйки нет, а есть только ее приказ взять». «Ты их боишься, что ли?» — небрежно спросил аспирин. «На пару с этим боишься?» Алена молчала. «А может, ты обозналась, и это вовсе другие?» Алена молчала. Аспирин пытался заглянуть ей в лицо. Она отвернулась. Натруженные пальцы все в заусенцах вцепились в шоколадную медвежью шерсть.